Донесение старшего филера полиции Ф.А. Курочкина чиновнику особых поручений сыскной полиции Р.Г. Ванзарову о наблюдении за домом профессора Серебрякова. 2 января 1905 года. Весьма секретно. Имею честь донести вашему высокоблагородию, что по сделанному вами распоряжению от 31 декабря сего года было установлено наблюдение за домом Н. по третьей линии Васильевского острова и особо за квартирой, занимаемой профессором А.В. Серебряковым. На филерский пост мною было выделено по 2 наряда филеров на смену, кое начиналось в 8 часу утра и заканчивалось в полночь в составе 2 сотрудников отдела филерского наблюдения. За истекший срок были зафиксированы следующие лица. 31 декабря в 3 часу пополудню молодая барышня возраста не более 20 лет, прикрывавшая лицо вуалеткой. Барышня пробыла не более часу, после чего вышла из квартиры. Объекту филерского наблюдения присвоена опознавательная кличка «Рыжая». Барышня пошла в сторону 7-й линии, где взяла извозчика и направилась к гостиному двору. Через непродолжительное время «Рыжая» потерялась из наблюдения, так как буквально на глазах растворилась в гуляющей толпе. В 17:00 вечера в квартиру пришла стройная дама, прикрывавшая лицо вуалеткой. Пробыла в квартире не более 15 минут. На улице взяла сани и поехала в сторону центра. Филер Митрофанов проследил даму до пассажа, где она сошла. Филер последовал за дамой внутрь. Дама вошла в магазин шляпных изделий, из которого не выходила более 1.5 часа. Когда филер, потерявший терпение, заглянул в магазин, упомянутой дамы в нем не было. По словам модистки, дама ушла из магазина больше 1 часа назад через черный ход. Объекту филерского наблюдения присвоена опознавательная кличка «Бледная». В этот же день, в 20:00 вечера, дворник Пережигин в отвратительно пьяном виде стучался в квартиру профессора и требовал денег по случаю праздника. Дворник Пережигин в квартиру пущен не был. В 22:00 из квартиры были слышны приглушенные крики, которые продолжались не более 15 минут. 1 января в 9:00 утра профессор Серебряков вышел из дому. По виду можно было сказать, что он сильно болен. Профессор взял извозчика. За ним был отправлен филер Пономарев. Профессор поехал в Озерки, где остановился около Зеленого дома. Серебряков отпустил извозчика, велел ему вернуться в 18:00 и весь день пробыл в этом доме. По словам Околоточного, дом является летней дачей Серебрякова. Но в декабре, недели 2 тому, он приезжал сюда с дамами. В квартиру профессор вернулся в 19:00 и более не выходил. В 21:00 вечера дворник Пережигин в пьяном виде кричал на весь двор, что он, убивца, выведет на чистую воду. Дворник был уведен приживалкой и положен спать. Ворота на ночь остались незапертыми. В 11:00 из квартиры профессора опять были слышны кратковременные крики. 2 января профессор квартиру не покидал, и к нему никто не приходил, о чем и имею честь вам доложить. Подпись: старший филер Ф.А. Курочкин.